Эпилог. Райли Беннет. Аккуратно вывожу я свое имя в бланке на вступление в сестринство. Я потеряла счет формам, в которые вписала свое имя. Ярмарка для первокурсников выглядит как мой персональный рай. Организованность на высшем уровне. Палатки, указатели, угощения, никакой толкучки. Дополнительные занятия испанского языка, бег, черлидинг, клуб современной литературы, клуб изучающих искусство фотографии. Я с жадностью записываюсь везде. Не знаю, как буду выкраивать время, но планирую посещать все. Также я собираюсь пройти собеседование на вступление в оргкомитет, и для этой встречи уже подготовила толстую папку со своими заслугами в социальной жизни школы. «Выглядишь так, будто попала в Диснейленд», — слышу я за спиной голос Сойера. Обернувшись, я тут же висну у него на шее, хотя мы виделись пару часов назад. «И это я только начала. Я взяла программу с картой. Хочу обойти все палатки. Потрясающая организация, правда?» Сойер усмехается, явно не разделяя мой восторг. Чмокнув меня в губы, он переплетает наши пальцы и ведет меня в сторону газона, где кучками расположились студенты. «Как тебе твоя комната в общежитии?» — спрашиваю я. «Как соседи?» «Мой сосед сказал, что почти не будет появляться, так как собирается жить у своей девушки». Сев под развесистым деревом, Сойер утягивает меня за собой. «Он показался мне неплохим парнем. Я разложил вещи, проводил маму с Зои, познакомился с парой ребят и решил проведать тебя. Стоит ли говорить, что палатки с сестринствами — первое место, куда я пошел искать тебя?» «Говорят, здесь очень сложные обряды посвящения в сестринство. Надеюсь, что меня не заставят бегать голышом или пить кровь». «Мы все еще говорим о посвящении в девчачью общину или о порнобале вампиров?» Я пожимаю плечами, потому что успела наслушаться за сегодня разных баек. Устроившись между коленей Сойера, прислоняюсь спиной к его груди. Его руки смыкаются на моей талии, и я, как обычно, чувствую трепет во всем теле от его малейшего прикосновения. «Погоди, ты сказал, что разложил вещи? Уже?» «У меня из вещей одна сумка, Райлз». «Везет. У меня 3 сумки и 4 чемодана. Правда, в одном из них книги. Мама приедет на следующих выходных. Сходим в Икею купить новые вещи для интерьера. Я бы позвала тебя, но ты взвоишь, пока я буду выбирать между терракотовым и коралловым цветом пледа». «Я взвою, если еще раз услышу про терракотовый». «Как тебе соседки?» «Пока познакомилась только с одной. Ее зовут Британи». «Судя по недовольному тону, ты не в восторге». «В ужасе. Она из Донкастера, Британи из Британии. Слишком много британского для одного года. Кстати, Фелис написала на днях, что поступила в университет в Ливерпуле, собирается стать учителем, как и мечтала. По крайней мере, я спокойна от мысли, что мы продолжаем жить на разных континентах. На расстоянии она нравится мне чуть больше». «Ты слишком добрая, гномик». Сойер накручивает на палец прядь моих волос и легонько дергает. «Меня пугает мысль, что она снова окажется рядом с тобой. Если честно, я написала первой. Мне не давала покоя ее история с отчимом, поэтому я решила спросить, как идут дела. Фелис сказала, что ее мама недавно наконец-то подала на развод. Она спросила, стала ли я королевой выпускного бала, и очень удивилась, узнав, что мы с тобой даже не пошли туда. В тот день мы провели с Хлоей, Митчем, Ника и Ви, и это был один из самых счастливых моментов моей жизни. За весь вечер мы с Ви ни разу не вспомнили о короне, потому что обе сняли свои кандидатуры с голосования. Позже мы узнали, что королем бала стал Лайнел, а королевой — Клариса, получившая большую поддержку после перелома руки на матче. Эта корона сделала ее по-настоящему счастливой. «Ви написала», — говорю я, заглядывая в телефон. «Говорит, что в Сиэтле дождь, а еще она уже прошла отбор в команду черлидеров». Немного недоговариваю, потому что Ви также спрашивает, видела ли я счастливую рожу Каллума в футбольной форме команды университета, хотя она прекрасно знает, что я не подписана на него. Несмотря на то, что Брайт проучился второй семестр в другой школе, у него, кажется, все сложилось отлично. Где-то спустя месяц после Рождества мне пришло СМС с незнакомого номера, содержащее всего одно слово — «Прости». У меня нет никаких доказательств, но я уверена, что это был Каллум. «А как там Хлоя?» «Через полчаса приземлится в Нью-Йорке», — отвечаю я, взглянув на время. «Как Митч? Справляется?» Врет, что в порядке. Митч остался с семьей в Гамильтоне. Они с Хлоей решили попробовать отношения на расстоянии. Оба верят, что у них получится, но Ви считает, что Нью-Йорк вскружит Хлое голову, поэтому эти отношения обречены на провал. Мне хочется верить, что ребята правда смогут пройти через это испытание. На их месте могли оказаться и мы с Сойером. «Не представляю, каково ему», — признается Сойер, неспешно перебирая мои пальцы. «Когда я собирался поступать в университет Сан-Франциско, меня до жути пугала мысль, что мы с тобой будем в паре часов езды друг от друга. А тут разные концы страны и часовые пояса. Я сама чуть не сошла с ума, пока ждала, когда Сойеру придет ответ из университета механики. Когда они написали, что он зачислен и предложили стипендию, я поверила в чудо и еще сильнее полюбила стоящие на моей полке романы о любви, в которых герои получают долгожданный хэппи-энд. Все вышло так, как мы и планировали, даже лучше. С подаренных отцом денег за Додж Сойер помог Скарлетт закрыть долги. Проблем с алкоголем за последние месяцы у нее не было. Она продолжает посещать собрания общества анонимных алкоголиков, а еще начала встречаться с Хэнком. Кажется, Зоуи смирилась с последним фактом и даже не против. Единственное разочарование в новой счастливой реальности — это заинтересованные взгляды проходящих мимо девушек, которые засматриваются на Сойера. В такие моменты я хочу нацепить на него огромную табличку «Он занят». Знаю, что Сойер никогда не даст мне повода усомниться в нем, но это не мешает каждый раз изнывать от ревности. «Можно спросить?» Слегка неуверенно начинаю я, постукивая пальцем по его согнутому колену. Плохое начало. Рассмеявшись, я упираюсь затылком в его плечо и поворачиваю голову, чтобы взглянуть в глаза. «Ты хоть когда-нибудь ревнуешь меня?» Вскинув брови, Сойер молчит какое-то время. «Постоянно». «Правда?» «Давай чуть меньше энтузиазма в голосе». Усмехнувшись, он проводит пальцами по своим волосам. «Не знаю, как точно описать это чувство. Больше похоже на ревность вперемешку с гордостью». «Это как?» «Когда я вижу на тебе похотливые взгляды парней, то хочу задушить их и оторвать головы. Но если они смотрят на тебя с интересом и восхищением, я думаю, да, она такая. Именно так на нее и нужно смотреть. Смотреть можно, трогать нельзя. Именно. Только если я сама не попрошу их об обратном». Закатив глаза, Сойер взъерошивает мои волосы, потому что прекрасно знает, как я это не люблю. «Сворачивай проверку на собственника. Я не хочу об этом думать». Поймав мой подбородок пальцами, он дарит мне поцелуй, глубокий и чувственный. И я понимаю, что в жизни не захочу, чтобы ко мне хоть когда-нибудь прикоснулся другой парень. Когда Сойер отстраняется, я едва сдерживаю недовольный стон, потому что отчаянно желаю продолжения. «До меня только сейчас дошло», — выдыхает он в мои губы. «Ты сказала, что взяла с собой чемодан книг? Порно-книг? Серьезно? Конечно, ведь я люблю тебя почти так же сильно, как свои книги. Как думаешь, если бы наша история была книгой, как бы она называлась?» «В поиске холодных жезлов и запаха турбулентности». «Ты ужасен в названии вымышленных книг». «Ладно, а как бы ты назвала ее?» «Думаю, нам идеально подойдет «В Ноттингеме звезды падают в грязь». Как тебе?» «Слишком длинная. Буквально как достоинство Вео». «Знаешь что? С этой секунды я запрещаю тебе говорить о моих книгах. Больше ни слова». Сжав меня крепче в объятиях, Сойер совсем не выглядит расстроенным. А стоило бы. Он снова прикасается своими губами к моим, и мы оба почему-то смеемся сквозь поцелуй. Как бы я ни любила книги о любви, я знаю, что в жизни меня не ждут все эти невероятные приключения в стиле фэнтези, но когда рядом Сойер, они словно и вовсе не нужны. Однажды, как в сказке, настанет день нашей свадьбы. Я обязательно буду заниматься ее организацией сама и наверняка сведу Сойера с ума своим яростным желанием все контролировать. И я точно знаю, что он, с его железным терпением, выдержит меня даже в самом нестабильном состоянии. Он любит меня без масок, истеричную, вредную, плаксивую и упертую. Я люблю его спокойствие, терпеливость и желание оживить предметы, которые многие уже давно списали со счетов. Может, все эти годы, пока я носила маску и хоронила себя настоящую, Сойер чинил и восстанавливал меня, как проделывает это с машинами. В этом году я поняла одно. Как бы ты ни падал в грязь лицом, ты обязан встать и идти дальше, не закрываться в себе, не стесняться себя. Окружить себя близкими, в обществе которых чувствуешь себя безопасно, и ни за что на свете не поддаваться травле в интернете или за его пределами. Это разрушает тебя и их. Это разрушает человечность. Ты не можешь с этим бороться, но можешь поменять к этому свое отношение. И ни в коем случае не нужно искать изъяны в себе, не нужно винить себя за вес, прыщи на лице, неровный прикус, цвет волос, стиль одежды или музыкальный вкус. Нужно ломать правила и систему Ноттингема. С общественным давлением в этом году мне помогли справиться друзья и близкие. И надеюсь, однажды я и сама смогу помочь кому-то в похожей ситуации. «О чем задумалась, гномик?» — спрашивает Сойер, касаясь пальцем кончика моего носа. «О том, что хочу покрасить одну из стен комнаты в лаймовый цвет. Можешь не ждать меня в гости. Не хочу сжечь сетчатку глаза. А по-моему, это прикольно».